393. Июнь, 23. Спокойствие – оружие Архата и непрободаемый доспех Духа. В сущности говоря, в сознании нашем заключено все, и только оно одно является нашей собственностью и сокровищем нашим. Люди стремятся приобретать вещи, одежду, дома, деньги и многое другое, в то время как о сокровище своем и о том, чтобы его приумножить, забывают, считая, что оно не стоит заботы о нем. Кончается сказка земная, приходится с земли переходить в мир надземный. Но с чем? Что может туда взять человек с собою, кроме сознания и его накоплений? Но почти никто не думает о том, как бы его удержать, сохраняя его непрерываемость, и остаются ни с чем. Все земные приобретения оставляются на земле, а из духовного богатства взять нечего, ибо накоплено оно не было. Остается разбитое корыто иллюзий и заблуждений плотного мира.